Так вот, по моим данным, Какобиэль хочет не просто объединить Экскалибур, а еще и убить сестер двух владык ада, развязав войну. Очень глупое и самоуверенное желание. В любом случае, пока я здесь, он не сможет ничего сделать. Я пришлю сюда своих слуг, и они помогут вам отыскать его самого и его приспешников, сказал я. А какой тебе прок с этой помощи? Спросила Зиновия, окончив свои раздумья. Кроме помощи своим друзьям, Какобиэль взял к себе в помощники одного человека, к которому у меня есть пара претензий, расслабленно сказал я. А если это не секрет, то кто этот человек? Спросила меня Риас, резко влезая в разговор. Валпер Галилей, сказал я, резко заставив Юми и Луизу посмотреть на меня. Он точно там будет? Серьезно спросила Юми. Не бойся, милая, я уверен в его присутствии, с жесткой улыбкой ответил я. Ладно, не будем о плохом. Ирина, Зиновия, я пока предлагаю вам пожить в одном из моих поместий в Куа. Там вы сможете познакомиться с моими слугами и составить план по поиску падших ангелов, сказал я. Хорошо, одновременно сказали Ирина и Зиновия. Все-таки хорошо, что они мои друзья и мне доверяют, а то проблем было бы намного лучше. Теперь мне осталось только сделать так, чтобы их мечи оказались у Какобиэля, и все будет готово. У меня будет не только душа одного из сильнейших падших ангелов, но и Экскалибур, по праву один из сильнейших мечей этого мира. Глава 24, сторона Зиновии. Меня зовут Зиновия Кварта, я экзорцист и владелец Святого Меча. В данный момент я со своей подругой и напарницей Ириной направляюсь на очень важную миссию в город Куа. И почему-то по дороге в город я задумалась о своем прошлом. Когда-то давно во мне увидели большой потенциал и сделали следующим владельцем Великого Святого Меча, Дюранделя. Моим учителем стала одна из самых сильных экзорцистов, Гризильда Кварта, которая впоследствии стала для меня практически матерью. С самого детства меня обучали быть воином, служащим Богу. Я всю свою жизнь училась и тренировалась. После того, как меня выбрал Дюрандель, я перестала быть обычным человеком. Гризильда была хорошим опекуном и превосходным учителем, но она все еще оставалась экзорцистом, и поэтому я так и не смогла познать банальных радостей детства. После того, как я прошла выпускной экзамен из школы экзорцистов, ко мне приставили напарницу, Ирину Шида, и в качестве инструктора ее отца, Тадзи Шида. Ирина была очень веселой и жизнерадостной девочкой, и благодаря ей в моей жизни появилось чуть больше веселья. Несмотря на то, что из-за ее наивности мы часто совершали ошибки, это только умиляло меня, и я не могла на нее злиться. Так и продолжалась моя жизнь, до одного дня. В тот день мы с Ириной и ее отцом пошли на какую-то важную миссию по уничтожению демона-отступника. Все начиналось как обычно, мы нашли демона и убили его, но после этого на нас резко напала целая группа бродячих демонов, застав нас врасплох. Из-за того, что демонов было слишком много, я разделилась со своими товарищами. Меня зажали, и я получила несколько ран. И вот, когда я уже думала, что умру, резко появился он. Это был красивый на вид парень, сразу же убивший почти всех демонов вокруг меня. В моем сердце он сразу занял важное место. Для меня он был посланным Богом ангелом-хранителем. После этого я мгновенно добила двух демонов, которых он не тронул, видимо, из-за опасения задеть меня. После этого я узнала, как его зовут, Даниэль Даркнес. Его имя было столь же прекрасным, как и он сам. Он сказал, что он маг и наемник, оказавшийся тут случайно. Но я знала, что его послал ко мне Бог, а значит, он не может быть плохим человеком. Но из-за того, что мне недоставало навыков общения, я обошлась с ним довольно грубо. После этого пришли Ирина и Тадзисан. Я представила его им и рассказала о том, что он сделал. Но вот только инструктор не хотел верить в его благие намерения. Он предложил Даниэлю сделать проверку на то, что он человек. И пока я разрывалась между желанием возразить инструктору и попытаться правда проверить своего спасителя, он сам согласился на проверку. После этого я быстро проверила его, слегка выдохнув, когда с ним ничего не случилось. Я боялась навредить ему и была готова в любой момент помочь. Даже если бы он оказался падшим ангелом или демоном, я была готова защитить его, потому что верила в его благие намерения. Я хотела побольше о нем узнать, но нас прервала орда демонов, которую возглавлял какой-то заносчивый демон среднего ранга, у которого, судя по всему, были претензии к инструктору. Я уже подумала, что все-таки сегодня день моей смерти, когда Даниэль спокойно появился за спиной демона и убил его. После этого он выпустил волну света, убившую всех остальных бродячих демонов. И тогда я только убедилась в том, что он настоящий ангел, несмотря на то, что сам Даниэль все отрицал. Наконец, закончив нашу миссию, мы должны были уходить обратно в церковь, но я хотела подольше поговорить с Даниэлем и узнать его получше. Тогда я еще не понимала, что влюбилась в этого очень харизматичного парня. Но когда я уже думала о том, что больше никогда не увижу его, он предложил нам всем отдохнуть в одном ресторане в Риме и поговорить друг с другом. Именно тогда я смогла узнать его получше и все же сделала вывод о том, что он не ангел. Но при этом я была уверена и в том, что он не является человеком. Он был буквально самым странным, что я встречала в своей жизни. После этого мы с ним попрощались и отправились по своим делам. Мы поехали в церковь, чтобы отчитаться о выполнении миссии, а Даниэль уехал домой. Уже в церкви мы рассказали обо всем, что произошло на миссии. Особенно верховного священника интересовал Даниэль, и он много спрашивал о нем. После опросов мы с Ириной пошли в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. После этого я долго не слышала о Даниэле, пока случайно не расслышала разговор двух экзорцистов. Они говорили о нем, и о том, что его прозвище Жильдерия. Я раньше слышала об этом прозвище, его дали человеку, который вырезал несколько семей жестоких темных магов. Это заставило меня только сильнее восхититься им. После миссии мы с Ириной каждый раз заходили в то самое кафе, куда нас водил Даниэль в надежде его встретить. Я узнала, что Ирина тоже им восхищается, и мы вместе подолгу его обсуждали. И один раз нам все-таки удалось встретиться. Но он был не один, а со своей девушкой. Когда я увидела ее, в моем сердце появился ком, и я почувствовала к ней негатив, но позже после нескольких разговоров я стала относиться к ней, как к подруге. После этой встречи, мы еще несколько раз встречались в том ресторане. Мы с тоской часто говорили о Даниэле, и я узнала о том, что он не будет против еще нескольких девушек. И хотя я знала это, сердцем не совсем верила, хотя надежда зародилась в моем сердце. Не знаю почему, но он запал мне в душу, и я просто не хотела его отпускать. Все мое естество хотело быть рядом с ним. Дзвынь. Мои размышления прервал громкий звук, и я поняла, что мы уже на месте. Ирина как раз повернулась ко мне, чтобы заговорить. «Зиновия, давай сначала сходим к местным демонам и предупредим их не вмешиваться», — предложила довольно здравую идею Ирина. Несмотря на ее наивность и детское ребячество, она все-таки была очень умной и проницательной девушкой. «Да, пойдем», — сказала я ей. После этого мы с Ириной вышли на улицы города и пошли к месту назначения, Академии Куа, место обитания местных демонов. Несмотря на то, что мне было не очень приятно иметь с ними дело, наши дела этого требовали. Я не считаю всех демонов из чадия Миада и хитрыми тварями, но большинство все-таки являются очень скользкими личностями с не очень хорошими по отношению к нам намерениями. Хотя есть среди них и адекватные личности. Спустя пару минут мы подошли к месту и почувствовали демоническую ауру, которая пропитала это место. Подойдя к воротам, я выпустила немного святой ауры, как бы говоря о своем присутствии. К нам почти сразу же подошла черноволосая девушка в школьной форме. «Арара, кто же пожаловал к нам в гости?» — сказала демоница, посмотрев на нас. «Мы официальные представители церкви, и нам нужно поговорить с владельцем этого города», — сказала я. «Вот как, ну тогда я провожу вас к госпоже Гримари», — сказала она, указав нам следовать за ней. Мы аккуратно пошли за ней, сохраняя бдительность. Она повела нас не в основное здание школы, а в небольшое здание, находящееся рядом. Оно было пропитано демонической энергией намного сильнее, чем в остальных местах этой школы, поэтому мы сразу поняли, где находится логово демонов. «Я так понимаю, вы представители церкви. Ну что же, присаживайте. Я думаю, у нас есть о чем поговорить», — сказала красноволосая демоница, сидящая на диванчике, как только мы вошли. Мы присели на другой диванчик, который находился напротив нее, и серьезно посмотрели на демонов. У них было количественное превосходство, но у нас были святые мечи, самая главная слабость демонов, поэтому я не сильно волновалась. «Мы пришли сюда для того, чтобы предупредить вас о том, что у церкви будут дела в этом городе, и мы просим демонов не вмешиваться в них», — прямо сказала я после нескольких минут молчания. «Я не думаю, что это возможно. Я правлю этим городом и должна его контролировать. Если церковь будет проворачивать тут какие-то неизвестные дела, то мне придется вмешаться. Возможно, вам нужно рассказать нам причины вашего здесь пребывания», — сказала красноволосая, посмотрев мне в глаза. «Я боюсь, что это внутренние дела церкви, и я не могу ничего вам сказать», — спокойно ответила я. «Тогда я не могу допустить этого. Вы не сможете спокойно пребывать в этом городе, если не скажете мне ваши цели», — продолжала настаивать на своем демоница. «Хэмэм, ладно. Недавно Кокобиэль, один из лидеров падших ангелов, похитил из церкви несколько экскалибуров, великих священных мечей, принадлежащих церкви. И недавно наши люди смогли обнаружить его присутствие в этом городе, поэтому мы пришли сюда для официального расследования и поимки преступника. Вас же мы просим не вмешиваться в это, если вы не хотите войны с церковью», — сказала я. «То есть, ты хочешь сказать, что я бы объединилась с падшими ангелами ради какого-то там священного меча?» С небольшой долей гнева сказала она. «Демоны всегда были известны своим коварством, поэтому очевидно, что мы вам не доверяем», — сказала я, ответив ей жестким взглядом. И когда она уже хотела что-то мне ответить, я почувствовала озноб. После этого посреди комнаты появился магический круг, из которого стала изливаться тьма, поглощающая весь свет в комнате. Также я почувствовала ужасный холод и ужас от этого круга. В моей голову зазвучал потусторонний шепот, заставивший меня посильнее сжать рукоять меча. Я уже начала готовиться отбивать засаду демонов, пока не увидела того, кто вышел из круга. Это был он, Даниэль, мой старый друг и возлюбленный, человек, в которого я влюбилась при первой встрече с ним. Хотя я уверена, что он не человек. «Всем привет», — резко сказал он, разрушив серьезную атмосферу, которая была в комнате. Его улыбка и раньше была красива, а сейчас стала будто бы еще лучше. «А что вы все такие нервные?» — насмешливо сказал он, когда в комнате прозвучали вздохи облегчения. Я осмотрелась и поняла, что не только мы с Ириной приготовились к бою, но и все остальные демоны, кроме одной девушки, которая продолжала спокойно пить чай. «Даниэль, так это был ты», — с облегчением сказала Гримари, обняв Даниэля. «Это заставило меня немного ревновать. Похоже, что у этих двоих очень хорошие отношения». «Даниэль», — радостно прокричала Ирина, прыгая на Даниэля. «А я ведь даже не успела заметить ее». «Да, Ирина, Зиновия, давно не виделись. Как жизнь?» — сказал он, немного приобняв Ирину и посмотрев на меня с улыбкой. Я почти растаяла от нее, но все-таки ничего не показала на своем лице. «Да, Даниэль любит нас, я в этом уверена. Но вот только он считает меня просто другом, или у нас есть шанс на что-то большое. Я всегда знала, что ты не человек, хотя уверена, что ты и не демон», — сказала я, подходя к нему и обнимая. «Мне так не хватало его запаха. Я чувствую себя так, будто мы не виделись не пару месяцев, а минимум не один десяток лет. И я уверена, что он что-то большое, чем просто человек, падший ангел или демон. Он что-то, что превосходит даже богов. Я чувствую это». «Эх, Даниэль, так ты с ними знаком», — с усталым вздохом сказала Гримари, укоряюще посмотрев на Даниэля. «Похоже, она этого не ожидала. Все-таки мы экзорцисты, а он явно крутится в компании демонов». «Ну да, мы с Ириной и Зиновией познакомились пару лет назад, когда я спас их от бродячего демона, ну а после еще несколько раз встречались», — сказал он, усмехнувшись. «Хотя описал он наши отношения очень кратко. Так ты демон или нет, Даниэль? Ты всегда ведешь себя загадочно и не хочешь рассказывать нам о себе», — надувшись, сказала Ирина. Похоже, она еще не поняла ничего о его настоящей сущности. Он может использовать ангельский свет, демоническую энергию и обычную человеческую ману. К тому же я уверена в том, что у него присутствует священный механизм, возможно, даже не один. Он не просто демон. «Перед вами глава рода Гаап и мой жених», — с гордостью сказала Гримари, посмотрев на Даниэля. «Он, оказывается, целый глава рода, а неплохо он тут устроился. Но вот что меня и правда зацепило, так это ее слова о невесте. Они что и правда помолвлены? Так она твоя невеста?» Немного нахмурившись, спросила я его. Это сильно меня интересовало, все-таки я тоже хотела быть с ним, и это сильно уменьшало мои шансы на это. «Ага, она моя невеста и одна из моих будущих жен. Все-таки у демонов распространено многоженство», — сказал он, с намеком посмотрев на меня, и намек я поняла. Он выказал мне свою симпатию, и это очень хорошо. «Понятно», — ответила я, продолжая раздумывать над его словами. «Они сильно меня зацепили. Готова ли я и правда делить своего возлюбленного с целой кучей девушек? Если бы он спросил об этом пару месяцев назад, то я, возможно, и отказалась бы, но сейчас я уже не могу. Он пленил меня, я не могла перестать думать о нем, как будто с нашей последней встречи он стал еще более привлекательным, и я еще сильнее полюбила его. Теперь мне уже не отвертеться от этого, а пока я думала о своем, Даниэль с Ириной разговаривали о нашем деле, все подробности Колтерова Даниэль уже знал, в чем я и не сомневалась. Но вот когда он предложил помощь, я решила кое-что спросить. «А какой тебе прок с этой помощи?» – задала я вопрос. Кроме помощи своим друзьям, Кокобель взял к себе в помощники одного человека, к которому у меня есть пара претензий, расслабленно сказал он, смотря на нас с нежной улыбкой. Я сразу поняла, что он бы помог нам, даже если бы ему не было никакой выгоды от этой помощи. На душе стало так тепло. А если это не секрет, то кто этот человек? Резко влезла в разговор Гримари. Валпер Галилей, сказал он. После его слова две девушки в комнате резко посмотрели на него. Одна из них была той самой, которая не испугалась во время его появления, а второй была, судя по всему, мечница, которая сидела рядом с Гримари. «Он точно там будет?» – серьезно спросила мечница. «Не бойся, милая, я уверен в его присутствии», – с жесткой улыбкой ответил он. И эта улыбка была даже более завораживающей, чем обычная. Она пробуждала во мне какие-то древние инстинкты, и я хотел видеть ее чаще. «Ладно, не будем о плохом. Ирина, Зиновия, я пока предлагаю вам пожить в одном из моих поместий в Куа. Там вы сможете познакомиться с моими слугами и составить план по поиску падших ангелов», — сказал он с заботой в голосе. «Он заботится о нас даже в таких моментах». «Хорошо», — сказала я, синхронно с Ириной. «Я надеялась, что он будет с нами подольше и я смогу наслаждаться его присутствием. Его голос, внешность, запах и даже аура заставляли меня хорошо себя чувствовать. Я хотел принадлежать ему. Я желала его всей душой. После окончания этой миссии я сделаю все, что смогу, чтобы остаться с ним, несмотря ни на что». Глава 25. Кокобель. «Ладно, Ирина, Зиновия, располагайтесь. Я уже отправил сообщение членам своего клана, так что они скоро будут здесь», — сказал я, как только переместил девушек в один из своих особняков в городе. «Как ни странно, но я зачем-то выкупил несколько территорий в черте города и построил около 15 особняков. Сейчас я думаю над смыслом этих действий, но в тот момент мне казалась логичной постройка этих особняков. Даниэль, а скажи нам свою настоящую расу, все-таки ты лорд демонов, можешь использовать ангельский свет, да еще и священным механизмом владеешь», — сказала Ирина, снова начав интересоваться моей расой. «На самом деле я наполовину человек, а вот кто я на вторую половину уже сами думайте», — сказал я полуправду, «что-то человеческое во мне еще осталось, но его явно меньше половины». «Мастер, мы прибыли», — услышал я голос позади себя, одновременно с этим почувствовав знакомую ауру. Обернувшись, я увидел Маю, Медею, Медузу и Тоску. «Тоска Чан, привет», — крикнула Ирина, бросившись обнимать мою девушку. Зиновия же просто подошла и поздоровалась нормально. «Ладно, вы пока общайтесь и знакомьтесь, а мне Медузой надо кое о чем поговорить», — сказал я, отойдя вместе с Медузой в сторонку и поставив заглушающий звуки барьер. «А так думаю, ты поняла, зачем именно я тебя позвал», — сказал я, просмотрев на свою слугу. «Да, мастер, мы с Медеей выполнили ваше поручение, но избежать драки с потомком рода Пендрагон не удалось. К счастью, с ним не было союзников, поэтому нам удалось украсть его мечи. Зигфрида же Медеи удалось усыпить, так что его демонические мечи мы украли незамеченными, так же, как и Аскалан. Самым сложным было добыть Авалон, но ножны легендарного меча были все-таки не утеряны, как предполагалось, а хранились у клана Пендрагон. Остальные осколки Экскалибура мы тоже добыли и доставили все Кокобелю. Нам удалось обменять у него технику объединения осколков и просто святых мечей, а также дать ему идею создать не просто Экскалибур, а совершенный святой меч. Демонические же мечи мы доставили в особняк», — сказала Медуза, которая немного сомневалась в моем плане, но все равно выполняла все мои приказы. «Теперь мне лишь осталось подождать, пока Кокобель не создаст совершенный святой меч, использовав все, что я передал ему. Прости, Зиновия, но мне очень сильно не хватает нормального оружия, а копье Лангина кажется мне слишком сомнительным оружием из-за заключенной в нем воли Бога, так что тебе придется пожертвовать не только Экскалибуром, но и Дюранделем. После этого мне останется только объединить этот меч с демоническими мечами, которые Медуза позаимствовала у Зигфрида. Но думаю, кузню клинков будет достойной заменой ее мечу. Все-таки она более удобна, и Зиновия будет лучше ей пользоваться. Я все равно хотел уничтожить фракцию героев, просто сделаю это чуть раньше задуманного. Ладно, думаю, вы уже познакомились. Теперь определимся с поисками. Ирина и Зиновия пойдут прочесывать северную часть города, Медея и Медуза западную, Тоска и Майя восточную, а я южную. Есть возражения? Спросил я. Ну ладно, тогда выдвигаемся, сказал я, после минуты тишины. Все сразу же выдвинулись на свои позиции. Только вот Зиновия перед уходом как-то странно на меня взглянула. Ну ладно, благодаря моему вмешательству, Кокобиэль начнет действовать быстрее. Ирина и Зиновия сейчас идут в самое логово врага, так что мне нужно будет за ними приглядеть. Сразу же после того, как Кокобиэль заберет их мечи, Медея телепортирует их к себе. Тогда все пойдет, как нужно. Все решив, я стал наблюдать за девушками, которые аккуратно прочесывали северную часть города. «Ирина, а тебя не кажется, что Даниэль стал красивее?» — сказала Зиновия своей напарнице, осматривая заброшенное здание. «Да, есть что-то такое. Он будто стал взрослее и надежнее. Я чувствую от него притягательную ауру», — задумчиво сказала Ирина, прижав пальчик к подбородку. «Я чувствую, что Даниэль изменился не только внешне, но и внутренне. Он стал намного сильнее, чем раньше, и теперь ведет себя более уверенно и властно. С каждой секундой, проведенной рядом с ним, я чувствовала, как меня к нему тянет», — сказала Зиновия, немного покраснев. «Ау, Зиновия, да ты влюбилась», — ехидно сказала Ирина. «Да, ты права, я уверена в том, что люблю его, и я решила покинуть церковь после этой миссии. Я хочу быть ближе к Даниэлю, поэтому предложу ему принять меня в свой пер», — неожиданно сказала Зиновия, удиви не только Ирину, но и меня. Если честно, я такого не ожидал, хотя и подозревал, что Зиновия влюблена в меня, но не думал, что настолько. Интересно, что же скажет Ирина? Но как, ты не можешь просто так покинуть церковь? Хотя в чем-то я тебя понимаю. Возможно, если бы не мой долг перед Богом, то я бы тоже ушла к Даниэлю. Прости меня за эти грешные слова, Боже, аминь, сказала Ирина, в конце помолившись. Хмм, Зиновия просто задумчиво посмотрела на свою напарницу и продолжила осмотр местности уже в тишине. После этого они блуждали еще около часа, пока, наконец, не наткнулись на нужное мне место. Зиновия обнаружила базу Кокобиэля и сразу же позвала Ирину внутрь. Они аккуратно пробрались внутрь и попытались атаковать Кокобиэля, но у них ничего не удалось. Хорошо, что он высокомерный говнюк и просто начал играть с ними, не атакуя всерьез. Но мне все равно было неприятно смотреть на то, как девушки получают раны. Но вот он, наконец, отобрал у них Экскалибур, и Зиновия призвала Дюрандель, чем невероятно обрадовала падшего. «Ахахах, спасибо тебе за этот подарок, девочка. За вашу помощь я буду милосердным и убью вас безболезненно», — высокомерно сказал Кокобиэль, начав заряжать копье света, но я, не дождавшись Медеи, сам телепортировал девушек к себе. Сейчас я находился в одном заброшенном здании в восточной области города, так что они просто свалились на землю, сразу же появившись здесь. «Зиновия, Ирина, вы в порядке?» «С помощью меток, которые я на вас поставил, мне удалось почувствовать, что вы в опасности, и телепортировать вас к себе», — с беспокойством сказал я. «Что, мы живы?» — с недоумением спросила Ирина, став оглядываться. «Да, вам повезло, что я закончил осматривать свою область и перешел на восточную, а иначе я мог бы и не почувствовать вас», — с честной улыбкой солгал я, посмотрев на девушек. «Я знала, что ты нас спасешь», — уверенно сказала Зиновия, заставив меня подумать, что я где-то прокололся. «Я верила в то, что ты спасешь нас, и моя вера оправдалась», — с улыбкой сказала Зиновия, посмотрев мне в глаза. Я чуть было не выдохнул, но вовремя остановил себя. Зиновия знает, как заставить меня понервничать. Но это было даже весело. После поглощения греческих богов я не чувствовал еще такого волнения. «Да, Зиновия, я могу спасти вас в любой момент, но тебе все-таки стоило бы быть осторожнее», — сказал я с улыбкой облегчения. После этого я телепортировал нас ко мне в особняк, куда сразу же приказал телепортироваться и остальным с помощью магической печати. «Девочки, вы в порядке?» — сказала Медея, телепортировавшись в дом и увидев Ирину с Зиновией. «Подождите немного, сейчас я вас вылечу», — сказала она, активировав магию лечения. «Если честно, она намного добрее и веселее, чем я ее себе представлял, хотя жестокой ее сделали окружающие, из-за которых она замкнулась в себе. А это же настоящая Медея. «Спасибо, Медея-сан», — сказала Ирина, когда ее исцелили. «Ладно тебе, Ирина, и я же просила называть меня просто Медея. Я не очень привыкла к японским суффиксам, поэтому немного путаюсь из-за них», — сказала Медея, на секунду оторвавшись от исцеления Зиновия и посмотрев на Ирину. «Спасибо, Медея», — тихо сказала Зиновия, не отрывая взгляд от меня. «Ты что-то хотела, Зиновия?» — спросил я. «Нет, мне просто нравится на тебя смотреть», — просто ответила она, немного меня смутив. После этого я сказал Ирине и Зиновии немного отдохнуть и поесть, а иначе я не подпущу их ни к какому сражению с Кокобелем. Но вот когда мы малость передохнули, мне от Риас пришло сообщение о помощи, а нашу школу накрыл магический барьер. «Нам пора отправляться в бой», — сказал я, открыв пространственный разлом на территорию школы. Благодаря библиотеке клана Гаап я смог изучить много новых заклинаний, и вот, наконец, я на достаточном для использования в бою уровне изучил пространственный проход, так что теперь я могу сражаться одной лишь пространственной магией. «Саджи, нет!» — услышали мы крики, как только вышли из разлома. Я осмотрелся и увидел, как в Санджи Геншира, единственного парня из Персоны, попало копье света, и разорвало ему всю грудь. Жалкий мусор, достойная смерть для демона, сдохнуть в канаве, истекая кровью и мучаясь от энергии света. Такая же участь ждет и вас, только подождите, я хочу сделать это своим новым мечем. С ним мне даже владыки демонов не страшны, просвещал нас Кокобель, пафосно стоя в воздухе. Но вот только мне это не очень понравилось, поэтому я создал около сотни небольших стрел из демонического огня, которые и запустил в падшего ангела. «А теперь ты уже не так уверен в своей силе», — сказал я, попав в него и оставив небольшую рану. «Жалкая букашка, твои попытки победить меня бессмысленны. Сейчас бой происходит не только здесь. По моему приказу падшие ангелы уже устроили резню в этом городе, так что войне не миновать», — самодовольно сказал он. «Сейчас мы еще посмотри, чьи попытки бессмысленны, драная птица», — сказал я, поднявшись в воздух. После этого наш небольшой диалог закончился и принялся атаковать его сгустками пламени различных форм, на что он отвечал мне копьями света. Вот только я выигрывал, даже не используя свою полную силу. Мне удавалось уклониться от всех атак Кокобеля, а вот уже мои атаки попадали в него. Вот только мне еще приходилось прикрывать товарищей, которые сражались с церберами и падшими ангелами, которых Кокобель призвал в середине нашего боя. И это еще не считая того, что перенаправлял некоторые атаки Кокобеля, когда они оказывались слишком близко к моим союзникам. И похоже, Кокобель понял, что так он скоро проиграет. Но ему повезло. Недалеко от нёс появился луч света, и я услышал ненавистный голос из своего детства. «Ахахахахах, я создал это. Совершенный святой меч, ахахахахахах», сказал Вальпер Галилей, прерываясь на безумный смех. В этот момент Кокобель воспользовался тем, что я отвлекся и создал огромное копье света, но вот только запустил он его не в меня, а в моих союзников. Из-за этого мне пришлось открывать на пути этого копья огромный разлом пространства, который поглотил атаку падшего. Но как это возможно? Как мог библейский бог позволить объединить все великие святые мечи в один? Крикнула Ирина, шокированно глядя на меч. Я долго думал над этим. Похоже, ангелы скрывали это от нас. Бог, начал говорить Вальпер Галилей, пока Кокобель внезапно не отрезал его голову. «Это возможно потому, что бог мертв», — сказал Кокобель, подбирая святой меч. Похоже, получив его, он вновь обрел уверенность и решил немного поболтать. «Бог умер во время прошлой войны, и вас все это время обманывали. Ахахахаха, не правда ли смешно?» — спросил он, рассмеявшись. «Нет», — ответил я, появившись у него за спиной и ударив его сконцентрированным сгустком демонической плазмы, которую перед этим усилил. От этого удара Кокобель просто испарился, в отличие от меча, который остался невредим. Душа же падшего сразу же оказалась у меня и поглотил ее. «Самоуверенность, твоя главная ошибка», — сказал я, подобрав меч и убрав его в свой пространственный карман. «Ну что же, видимо, это конец», — сказал я, повернувшись к своим союзникам. Глава 26. Предупреждение. «Ну что же, видимо, это конец», — сказал я, повернувшись к своим союзникам. «Ты смог убить его», — дрожащим голосом сказала Сона. «Видимо, потеря пешки не очень хорошо сказалась на ней». «Да, но в этом можно винить лишь удачу». Когда я попал в него своей атакой, меч начал распадаться вместе с кокобелем. Похоже, что его сила была слишком велика, сказал я. Значит, он все-таки врал насчет смерти бога? С надеждой спросила Ирина. Нет, бог и правда уже очень давно мертв, честно сказал я. А откуда ты это знаешь? Спросила Асия, которую я только заметил. Я глава рода Гааб, не забывайте, а мой род имеет огромное количество знаний, больше скорее всего только у дантелионов, сказал я. В этот момент рядом с нами приземлился человек в драконеподобном доспехе. Где кокобель? Спросил он. Ты опоздал, кокобель мертв. Но я не ожидал встретить здесь нынешнего владельца Альбиона, сказал я. Кто ты такой? Вновь задал он вопрос. Даниэль Гааб, высший демон и глава рода Гааб, просто сказал я. Я Вали, владелец божественного разделения, ответил он, прежде чем улететь. Ну и зачем он приходил? Непонятно, просто сказал я, вновь повернувшись к своим спутникам. Но как умер бог? Спросила Асия, до этого тихо стоявшая позади Риас. Ну что же, на самом деле, хотел уже я начать рассказ про Тригексу, когда рядом с нами появилось множество магических кругов, из которых стали выходить знакомые нам демоны. Риас, ты в порядке? Сказал Сазикс, подбежав к Риас. Санаачка, ты не ранена? Я так волновалась. Прыгнула на Сону Серафолу, став ее обнимать. Мы в порядке, благодаря Даниэлю, он смог победить кокобеля, сказал Риас, заставив обоих владык посмотреть на меня. Спасибочки, что защитил Сону, Даниэль, сказала Серафолу, подойдя ко мне и в благодарность поцеловав. Вот только это действие заставило всех остальных уронить свои челюсти и выпучить глаза. Но сильнее всего был удивлен Сазикс, знавший Серафолу еще с самого детства. А еще он знал, что именно Серафолу делала с теми, кто пытался к ней подкатывать. У него до сих пор были мурашки по коже от этого. Ладно, Сера, кокобель говорил о том, что отправил падших ангелов в город для его разорения, так что нужно о них позаботиться. Я пойду вместе со своими слугами очищать территорию вокруг Академии, а вы можете послать несколько демонов, чтобы обыскать остальной город, сказал я, обняв Серафолу и телепортировавшись за пределы барьера, вместе со своими слугами. Так тоска, Майя, вы можете идти в сторону парка. Медуза, Медея, вы идите в противоположную сторону. А я же проверю остальные места, сказал я, быстро двинувшись вперед. Я быстро двигался по городу, иногда убивая падших ангелов. Сам город был не в лучшем состоянии. Я уверен, что со стороны интернета демоны уже ограничили распространение информации, но вот всем, кто лично все это видел, придется подчищать память. На улицах было достаточно трупов, на которые я не особо обращал внимания, пока не заметил кое-чего интересного. Несколько падших ангелов стоят над девушкой, которая плачет над трупом. Быстро расправившись с падшими ангелами, я приблизился к девушке и смог рассмотреть труп. Хмм, Иссей все-таки умер, но не от моих рук, а от копий света падших ангелов. Возможно, ему было предназначено умереть. Ну что же, Иссей, по старой дружбе сделаю тебе одолжение и отправлю к тебе подружку. А, что, сказала девушка, когда моя рука пробила ее грудную клетку. Я не стал поглощать ее душу и даже ненадолго отключил пассивное поглощение душ, чтобы она спокойно ушла из жизни. Но эти падшие ангелы сломали мою игрушку, и это меня огорчило. Спустя примерно час, мне надоело бродить по городу, и я направился в свой особняк, но только не в основной, а в тот, где недолго проживали Ирина с Зиновией. Думаю, что завтра я могу ожидать гостей. Привет, Даниэль, как твои дела? Услышал я знакомый женский голос позади себя. Офис. Повернувшись, я увидел свою гостью. Вот только она сильно изменилась с нашей последней встречи. Теперь она выглядела примерно на 18 лет. Ее волосы были белого цвета, а кожа крайне бледной. Также сильно выделялись ее желтые глаза. Теперь у нее была более пышная фигура, которая могла зваться идеальной. Но вот вкусы в одежде у нее не сильно изменились, потому что она все еще была очень открытой. Нравится, я сильно постаралась, изменяя свою внешность. И все это я сделала ради тебя, так что можешь наслаждаться, сказала Офис, покрутившись вокруг себя и показав мне свою внешность. Да, я бы сказал, что ты стала еще прекраснее, чем была раньше. Даже не знаю, что сказать, сказал я. Хмм, хорошо, но я здесь не просто так. Я должна тебя кое о чем предупредить. Великий Красный к чему-то готовится. Возможно, он почувствовал врагов и готовится к сражению с ними. И перед этим он, скорее всего, попытается убить меня, чтобы я потом не добила его в ослабленном состоянии. Так что тебе стоит стать сильнее, решающий бой приближается», — сказала она. «Ну, у меня есть кое-какие мысли. Скоро в этом мире не останется паразитов, а еще поубавится сильных существ», — сказал я. «Ладно, хватит об этом. Как поживаешь?» — сказал я офис, присев рядом с ней на кровать. «Ох, знал бы ты, как мне это надоело. Эти старые демоны ведут себя, как полнейшие идиоты. Герои истерят по любому поводу и начинается срач, где все обвиняют друг друга во всех грехах. А потом, начал рассказывать мне офис о своих проблемах. Думаю, раньше ей было бы плевать на все это, но общение со мной помогло ей социализироваться. Мы проговорили с ней еще несколько часов, рассказывая друг другу о новых событиях в своей жизни. После этого, офис вспомнила о каких-то своих делах и собралась уходить. Но перед тем, как активировать телепорт, она поцеловала меня, после чего мгновенно исчезнув. С ее новым телом, мне сложно сдерживаться. Оно буквально воплощает идеальную для меня девушку. Хорошо, что офис не показывает его никому, кроме меня. «Хозяин, я все приготовила. Осталось только слить их, и ваш меч будет готов», — сказала Медуза, зайдя ко мне в комнату. «Значит, все уже в лаборатории?» — спросил я. «Да», — просто кивнула девушка. «Ладно, тогда оставайся пока в этом особняке и жди гостей. Я уверен, что Ирина и Зиновия вскоре придут сюда и станут прекрасным дополнением к моему перу. Я же буду в лаборатории, так что не беспокой меня до окончания эксперимента», — сказал я, телепортировавшись в свою лабораторию, которая находилась в особняке рода Гааб. На небольшом ритуальном круге уже лежало 5 мечей, которыми были Грам, Бальмунг, Натанг, Тюрфинг и Дайнлайф. «Сначала я объединю их в идеальный демонический меч, а после сделаю из демонического и святого меча оружие бога. Такой меч с легкостью разрубит даже чешую великого красного. Дальше же не произошло ничего необычного. Я спокойно слили 5 мечей, получив на выходе меч, сияющий темным светом. После чего я достал из инвентаря святой меч и положил на другой ритуальный круг рядом с демоническим мечом. Вот тут уже были и яркие лучи, и темный туман. После чего комнату залило красноватым сиянием, и я почувствовал, будто само мироздание потрескалось. Открыв глаза, я увидел на столе бастард с красным лезвием и черной рукояткой. Сам меч выглядел очень красиво и величественно. Я схватил меч, но неожиданно он впитался мне в руку, и я почувствовал его так же, как чувствую свои священные механизмы. Не став дальше гадать, я просто открыл свой статус. Имя: Даниэль Гааб Даркнесс. Расы: падший ангел, феникс, демон, дракон, бог, поглощено богов. 30-100. Священные механизмы: глаз прозрения, испепеляющий гимн, святой грааль, божественное оружие, меч хаоса, божественные аспекты, молния, семья, брак, океаны, моря, земля, плодородие, домашний очаг, правда, свет, война, охота, мудрость, любовь, красота, торговля, хитрость, кузнечное дело, ремесло, веселье, виноделие, вода, ветер, облака, мрак, магия, чудовища, победа, удача, радуга, страх, ужас, врачевание, сновидение, юность, мана. 8-467-458-467-458-832-650 в час. Прана. 9-502-400-9-502-400-475-120 в час. Ментальная энергия. 7-484-000-7-484-000-374-200 в час. Энергия души. 10-320-000-10-320-000-516-000 в час. Демоническая энергия. 1-159-900-1-159-963-840 в час. Божественная энергия. 58-953-560-58-953-560-12-990-900 в час. Элементальная энергия. 6-478-906-478-904-563-780 в час. Энергия веры. 171-478-200. Тело. 237-560. Разум. 187-100. Душа. 258-000. Ну что же, можно сказать только то, что я снова стал сильнее. Но моя энергия веры уменьшилась. Значит, я потратил ее на изготовление меча. Интересно, А можно ли сделать так же с остальными моими артефактами? Глава 27. Становление богом. Так, для начала попробую просто направить энергию веры в глаз прозрения. Он мне уже и не нужен по сути, так что при неудаче я немного потеряю. Я аккуратно стал направлять энергию веры в глаз прозрения, который начал измениться. Сначала я направил в него 100 тысяч, потом 5 сотен, и когда энергия веры, направленная в артефакт, превысила миллион, я почувствовал, что глаз прозрения изменился. Активировав его, я на секунду ошеломился. Мне в глаза бросилась куча различных линий, каких-то потоков и геометрических фигур. Немного оклемавшись, я снова стал осматриваться и понял, что это потоки энергии. Причем в мире было огромное количество различных энергий, но в моей лаборатории больше всего было энергии тьмы, огня и хаоса. Энергия хаоса была будто смесью всех остальных и буквально поглощала энергию из остальных потоков, напитывая себя. Убедившись в успехе эксперимента, я сразу приступил к следующему. Я точно так же стал накачивать энергией веры испепеляющий гимн, потихоньку его изменяя. Но вот только на его изменение мне потребовалось уже 8 миллионов энергии веры. Последним я стал улучшать Святой Грааль, на который потратил 15 миллионов энергии. Теперь все мои артефакты сильно изменились и стали сильнее. Но что самое интересное, я будто сделал их частью самого себя и теперь полностью их понимал. И кстати, как они теперь отображаются в моем статусе. Имя. Даниэль Гааб Даркнес. Расы. Падший ангел. Феникс. Демон. Дракон. Бог. Поглощено богов. 30-100. Божественное оружие. Меч хаоса. Очи хаоса. Ода хаоса. Оскверненный Грааль. Божественные аспекты. Молния. Семья. Брак. Океаны. Моря. Земля. Плодородие. Домашний очаг. Правда. Свет. Война. Охота. Мудрость. Любовь. Красота. Торговля, хитрость, кузнечное дело, ремесло, веселье, виноделие, вода, ветер, облака, мрак, магия, чудовище, победа, удача, радуга, страх, ужас, врачевание, сновидение, юность, мана. 8-467-458-467-458-832-650 в час. Прана. 9-502-409-502-400-475-120 в час. Ментальная энергия. 7-484-000-7-484-000-374-200 в час. Энергия души. 10-320-000-10-320-000-516-000 в час. Демоническая энергия. 1-159-900-1-159-963-840 в час. Божественная энергия. 58-953-560-58-953-560-12-990-900 в час. Элементальная энергия. 6-478-906-478-904-563-780 в час. Энергия веры. 147-478-200. Тело. 237-560. Разум. 187-100. Душа. 258-000. Теперь все они стали божественным оружием, но у них как появились, так и добавились некоторые функции. Око хаоса, как я уже говорил, стало просто сильнее. Можно сказать, что эти глаза теперь могут увидеть вообще все. А еще теперь при активации мои глаза довольно интересно выглядят. Ода хаоса, то есть переделанный испепеляющий гимн, теперь потерял свою функцию захватывать кого-либо и использовать его силу, что не является для меня большой проблемой, потому что я все равно это не использовал. Но что правда хорошо, теперь мое пламя сжигает саму реальность на концептуальном уровне. Само пламя красного цвета, но иногда переливается черным и фиолетовым. Также теперь оду хаоса можно использовать только с помощью энергии души, что также плюс, потому этой энергии у меня крайне много. И последнее, оскверненный Грааль. Теперь он никак не влияет на психику, хотя на меня и раньше не сильно влиял из-за прокачанного разума. Также он может оживлять вообще всех, как и раньше, если их душа не уничтожена. Он может буквально вырвать уже переродившуюся душу какого-нибудь человека и вселить его в новое тело. Также улучшения теперь намного более значительны, но при этом более болезненны. Можно сказать, что те, кто выдержит боль при этом усилении, станут очень могущественны. Ну и самое крутое, как по мне, теперь меня просто нельзя будет убить, если окончательно не уничтожить мою душу. Ну что же, я думаю, что очень хорошо себя усилил, но недостаточно для победы над Великим Красным. Так что мне снова нужно стать сильнее. И у меня есть для этого даже два способа, но сейчас я думаю использовать уже проверенный – убийство богов. Во-первых, я понял полезность энергии веры, поэтому я хочу получить побольше этой энергии. А во-вторых, я хочу понять, что означает счетчик убитых богов у меня в статусе и что будет, когда я убью ровно 100 богов. И для этого я даже знаю, куда именно отправлюсь. Пантеон ацтеков известен, как один из самых многочисленных, но при этом слабых. Сначала я просто добью число убитых богов до 100, а потом уже буду потихоньку истреблять остальные пантеоны. Все для себя решив, я отправился в Мексику, где и был вход в подпространство ацтекских богов. Быстрый телепорт к Мексике, а потом с помощью очей хаоса найти вход. Это оказалось довольно просто, поэтому спустя пару секунд я был уже там. Это был ацтекский город, взятый будто прямиком из учебников истории. По улицам ходили разнообразные существа, не все из которых были похожи на людей, а из самой большой пирамиды чувствовалась аура на уровне Серафолу. А это значит, что ацтеки не так уж и слабы, и там остался хотя бы один достаточно сильный бог. В этот раз я не стал как-либо скрываться и просто шагнул на улицу, начав убивать богов и складывать их души в Грааль. «А-а-а-а-а-а, убийца!» – слышались крики убегающих богов. Это разочаровывает. Они слабаки, не только не могут мне ничего сделать, но и еще бегут от меня, как обычные жалкие людишки. «И вы смеете называть себя богами? Жалкие отбросы!» – презрительно сказал я, выпустив из своего меча волну тьмы, которая убила сразу нескольких башков. Я спокойно двигался по городу и убивал всех подряд. Теперь для меня они стали просто букашками, которых я мог спокойно раздавить. Они не заслуживали моего уважения, так же, как и достойный бога, гибели. Так я и убивал всех подряд, продвигаясь к той пирамиде, откуда чувствовал сильную ауру. Но и владелец той ауры меня разочаровал. Я только что почувствовал, как он пытается сбежать, но не может пробить моего пространственного барьера. «Жалкий мусор», — с яростью сказал я, выпустив огромную дугу из темной энергии в сторону того бога. Он же, увидев меня, даже сопротивляться нормально не стал, а просто встал и не двигался. Я не стал ждать, пока он придет в себя, и просто отрубил ему голову. После его убийства, мне оставалось только подать в меч энергию и выпустить ее уже в сторону города. Это добило всех выживших и уничтожило когда-то красивый город. Ну что же, уничтожен еще один пантеон. Я уверен, что теперь боги станут поосторожнее, а возможно даже решат попрятаться по всей планете. Ну думаю, что поглощу ацтеков и сразу же выйду на охоту за следующими богами, сказал я в пустоту, перед тем, как выйти из-под пространства и телепортироваться домой. Придя домой, я сразу же спустился в лабораторию, где и решил поглотить души всех богов. В случае непредвиденных ситуаций, там стояло около сотни различных барьеров, которые оградят подземную часть особняка, вместе с подвалом. После этого, я просто присел в кресло и стал поглощать души одну за другой. Они не давали мне особо много характеристик, так же как и энергии веры, но их было достаточно для заполнения счетчика. Уже спустя несколько часов я поглотил большую часть души, наконец, заполнил счетчик до конца. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Моя энергия будто трансформировалась и выжигала ненужное из моего тела. Это было очень больно и длилось для меня целую вечность. И я не думаю, что смог бы выдержать, если бы не чувство в безграничной мощи, наполняющее меня с каждым мигом. И вот, моя трансформация закончилась. И я стал чем-то другим, более совершенным, могущественным и полноценным. «Статус», — хрипло сказал я, наслаждаясь потоками энергии, текущей в моих жилах. «Имя». Даниэль Гаап Даркнес. «Расы». «Бог-дракон хаоса». «Божественное оружие». «Меч хаоса». «Очи хаоса». «Ода хаоса». «Оскверненный Грааль». «Божественные аспекты». «Хаос». «Энергия хаоса». 95-159-800-95-159-800-100-000-000 в час. Прана. 12-672-000-12-672-000-633-600 в час. Ментальная энергия. 11-680-000-11-680-000-584-000 в час. Энергия души. 15-388-000-15-388-000-769-400 час. Энергия веры. 292 467 940, тело, 316 800, разум, 292 000, душа, 384 700, то есть я и правда возвысился, и теперь я, наконец, встал на уровень сильнейших в этой вселенной, на уровень богов-драконов, думаю, теперь я смогу победить Великого Красного, но кроме него есть еще и Тригикса вместе с загадочными врагами Великого Красного. Думаю, мне стоит улучшить свое оружие с помощью одного очень полезного материала, Самаэля. Он известен, как самый опасный яд для драконов. Поэтому улучшить мой меч с помощью его тела и души будет намного полезнее, чем просто поглотить душу Самаэля. Я уже давно знал местоположение Аида, у которого и хранится Самаэль, поэтому сразу же выдвинулся туда. По прибытии, я увидел нескольких мрачных жрецов, которые охраняли падшего ангела. Быстро убив нескольких с помощью огня хаоса, я сразу же зашел в хранилище и забрал Самаэля. Телепортировавшись в лабораторию, я положил его на лабораторный стол. Достав свой меч, я просто воткнул его в грудь Самаэлю и начал напитывать энергией веры, одновременно с этим вытягивая его душу и вселяя ее в меч. Потихоньку тело Самаэля начало усыхать и распадаться, пока просто не рассыпалось прахом. Мой меч же немного просиял и стал сильнее. Теперь я еще на шаг ближе к победе. Картинки 3. Ну что же, это новая часть картинок. Тут в основном будут проходные и не особо важные персонажи, а также мужики. Ну и просто персонажи, которые фигурируют в каноне, но они либо не очень важные, либо злодеи. Ну что же, начнем с Оси. Дальше же будет Пер или клан Сон и Ситри. Сначала королева, Цубаки Шинра. Дальше у нас идет ладья, Цубаса Юра, или как я ее называю просто Юрочка. Также тут есть конь, Тамой Мигури, слон, Рия Кусака. Ну и лучшие, как говорится, напоследок. Представляю вам лучшую девочку из слуг Сон и Ситры, еще один слон, Мамаханакой. Дальше же будет лучшая горничная в ДХД, Грейфия. Так следующий ее муж, Сазикс Гримари, нынешний Люцифер. Три владыки ада, Серафол Левиафан, Сазикс Люцифер и Аджука Вильзевул. Сазикс Азазель Литанин. Азазель, владыка падших ангелов. Владыка уже обычных ангелов. Михаил, бог сдох, лол. Пиздец, он похож на девушку. Владыка ада, владыка падших ангелов и повелитель рая. Ну что же, начнем перечислять злодеев. И первым у нас будет недавно почивший Кокобель. Следующая Катария Левиафан, стремненькая, как по мне. Крутизия Смодей, если вкратце, то это лох, который поляжет с одного удара. Такой же лох, что и прошлый. Ну он типа главный злодей, нет, Резевим Ливан Люцифер, он же с любимым внуком. А вот и сам внук, а также владелец божественного разделения, Вали Люцифер. Братик Грейфи, Евклид Люцифук вместе со своей любимой сестренкой, может написать про них порнодрабу? ХММ, мелкий охуевший пиздюк, Диодор Астарот. Интуиция говорит мне, что его смазливая мордашка покроется слоем пламени. Интересно почему? Переходим к тяжелой артиллерии, драконам. Первый на очереди, Альбион, белый император драконов. Следующий же, ныне почивший Драйк, красный император драконов. Так, а теперь реальный главгад, а может и нет, великий красный. Ах да, новая внешка главного героя. Хотя я только глаза в фотошопе немного изменил. И да, из меня выйдет хуевый мастер фотошопа. Ну вот и кончились арты. Пока. Я оставил здесь пару намеков и спойлеров, но кому не похуй, мне точно похуй. Всем приятного времяпровождения. Покупайте главы, чтобы я купил себе курсовую. Следующая часть картинок будет про новых оригинальных персонажей и персонажей канона, которых не будет в моем фике. Но я выпущу ее уже под конец, так что ждите. Ах да, сами понимаете, началась сессия. Так что прода может задержаться. Всем пока, желаю не подавиться вишневой косточкой и не умереть нахуй. Глава 28. Пополнение гарема. Когда я закончил все свои дела, было уже утро, поэтому я просто пошел в столовую, где встретил всех остальных. «Братик, а куда ты ушел после сражения с Кокобелем?» — спросила меня Луиза. «У меня резко появились кое-какие дела, связанные с моими книгами. Мой редактор сказал мне о том, что мои книги хотят экранизировать и просил моего разрешения, но из-за бумажной волокиты мне пришлось задержаться. Потом же я пошел в лабораторию, потому что нашел способ усовершенствовать один из своих артефактов», — просто сказал я, завтракая. «Кстати, сегодня у нас в Академии родительский день, так что ко всем придут родители», — сказал Риас с небольшим раздражением, видимо из-за прихода своих родителей. «Ничего страшного, Хаймэм, Серафолу, а ты случайно не собиралась сегодня прийти в нашу академию?» – спросил я Серу. «Да, я думала сегодня зайти и проведать Сону-чан. Кстати, мы с Сазикскуном хотели с тобой поговорить насчет Кокобеля, так что найди время на это, пожалуйста», – сказала Серафолу, под конец став чуть серьезнее, чем всегда. «Ладно, мы можем поговорить после школы, я как раз буду свободен», – сказал я. После этого мы спокойно продолжили завтрак, иногда переговариваясь на бытовые темы. После этого я спокойно телепортировал всех в школу. Серафолу отказалась идти с нами, сказав, что у нее есть несколько дел перед приходом в академию. В школе мы сразу разделились на группы и пошли в свои классы. И несмотря на вроде бы радостную атмосферу, многие ученики выглядели немного потерянными, все-таки даже если им стереть память об их бывших друзьях и близких, мы не можем стереть чувства людей, поэтому многие подсознательно чувствуют, что потеряли что-то важное. Да и сама академия выглядела пустынной, даже несмотря на присутствие родителей многих учеников. Раньше коридоры были забиты группами школьников, мчащихся по своим делам, а сейчас были забиты лишь куклами, бродящими в поисках недостающих частей мозаики. Родители ничем не портили эту картину всеобщей лицемерной радости. У многих учеников пришел только один родитель, а у некоторых и вовсе не пришел никто. Смотря на все это, их глубины души вырывается грусть и горечь из глубины души любого разумного, которая имеет хоть зачатки сострадания. У меня же эта картина вызывала лишь океан безразличия и скупой ироничный смешок. Обычные люди слишком слабы. Они не могут защитить не только своих близких, но и свои воспоминания о них. Так смешно. Поэтому-то я и презираю слабость. В нашем мире быть слабым слишком дорогое удовольствие. О чем ты думаешь, Даниэль? Спросил меня внезапно подошедший ко мне Сазикс. Слишком унылая атмосфера, спокойно сказал я. Понимаю, демоны очень часто бывают чувствительны к эмоциям людей, поэтому-то и могут почувствовать эту атмосферу. Люди расстроены, хотя многие даже не понимают из-за чего. По-настоящему печальная картина, сказал Сазикс. И правда печально. Печально от слабости людей и их немощности перед опасностью. Они имеют огромный потенциал, но просто не могут им воспользоваться из-за незнания. Это вызывает у меня лишь грусть и презрение, сказал я. Интересная точка зрения. Кому-то она может показаться истиной, а кто-то лишь назовет тебя бесчувственным и высокомерным. Но каждый сам лучше всего понимает, как ему жить и о чем ему думать, сказал он. И правда. Но хватит о грустном. Как твои дела? Во время нападения Кокобеля мы практически не понесли никаких потерь, так что это можно считать уверенной победой. Я волнуюсь только за отношения между тремя фракциями, которые и раньше не были на вершине, спокойно сказал я, пытаясь поддержать разговор. Ты прав, эта победа досталась нам почти даром. Насчет отношений с другими фракциями можешь не волноваться. Мы с Серафолу как раз хотели поговорить с тобой и об этом в том числе, сказал он. Кажется, Серафолу тоже уже здесь, я чувствую ее, а рядом с ней, похоже, и все остальные, сказал я, направившись в сторону актового зала. Сазикс же просто пошел за мной. Когда мы пришли, Серафолу обнималась с Соной, разговаривая с остальными. Также с ними был лорд Гримари, который в данный момент был в роли заботливого отца. «Лорд Гримари, какая приятная встреча, приветствую вас», – спокойно сказал я. «Ох, это же юный лорд Гаап, приятно с вами познакомиться. К сожалению, до этого мы с вами не могли увидеться. Приятно познакомиться с женихом моей дочери», – с радостью сказал Зиотикус Гримари, нынешний лорд или же герцог Гримари, пожав мою руку. «Даниэль, я соскучилась», — крикнула Серафолу, прыгнув мне на шею. «Мы же виделись всего несколько часов назад», — недоуменно сказал я, странно посмотрев на Серу. «Она точно что-то задумала, даже интересно, что именно». «Ох, Даниэль, как же я могла не соскучиться по своему возлюбленному жениху. Несколько часов вдали от моей любви пробуждают внутри меня чувство глубокой печали», — драматично сказала она. «Все остальные же в это время поднимали челюсти с пола, потому что Серафол сделала очень неожиданное заявление. Особенно удивлены были Риас и Сона. Лишь один Сазикс был невозмутим, потому что знал об этом еще с нашего прошлого разговора. «Ох, Сера, я думал объявить остальным о нашей помолвке позже. Ты же испортила такой невероятный сюрприз для своей сестренки», с той же драматичностью сказал я, вступив в игру Серафол. «Я ничего не могла с собой поделать. Сила нашей любви слишком велика, чтобы скрывать ее», — проговорила Сера, смотря на Сону. «Видишь, Соночка, даже я уже нашла себе жениха, а ты, похоже, так на всю жизнь и останешься старой девой», самодовольно сказала Серафолу, смотря на Сону. «Сестра!» — крикнула Сона, побежав в сторону студ, совета. «Постой, Соночка, не бросай меня!» — крикнула Сера, побежав вслед за Соной. «Молю, оставь меня в покое», — ответила ей Сона, ускорившись. «Нет, Соночка!» — снова крикнула Серафолу, двигаясь на определенном расстоянии от Соны и специально ее не догоняя. «КХМ, лорд Гааб, я думаю, что вас можно поздравить с еще одной помолвкой», — нервно сказал Зиотикус, все еще будучи под впечатлением от предыдущего разговора. «Да, спасибо вам», — ответил я ему. Дальше же мы стали спокойно общаться на общие темы. Лорд Гримари рассказывал мне о детстве Риас, что саму девушку смущало и она жаловалась на отца. Но эту идиллию прервал звонок Медузы, которая сообщила мне о моих гостях. «Извиняюсь, но мне нужно срочно откланяться, на некоторое время», — сказал я, быстро телепортировавшись оттуда, пока меня не попросили пояснить причину ухода. Сразу же я оказался в своем небольшом особняке, где меня уже ждали четыре девушки. «Господин», сразу же встали Медуза с Медеей при моем появлении. «Даниэль», встали вслед за ними Ирина и Зиновия, которые и были моими гостями. «И хорошо, что Ирина все-таки решила тоже прийти сюда. Всем привет», спокойно сказал я, присаживаясь между Медеей и Медузой. «Даниэль, мы хотим стать твоими слугами и частью твоей семьи», с решимостью сказала Зиновия, посмотрев мне в глаза. Ирина же только кивнула, точно так же посмотрев на меня. «Я думаю, что под словами «стать частью твоей семьи» ты подразумевала не просто вступление в мой клан», спросил я. «Да, Даниэль, я люблю тебя и хочу стать твоей женой», сказала Зиновия, немного заикнувшись на признании, но потом быстро его проговорив. «Я тоже люблю тебя», выкрикнула Ирина. «Это было неожиданно, но я приму вас в свою семью, не только как фигур, но и как полноценную часть семьи», с милой улыбкой сказал я, и даже не соврал, почти. «Зиновия и Ирина уже давно мне нравились, так что я хотел сделать их своими, полностью, сердцем и душой, но было ли это любовью, сомневаюсь. Чувство, самое близкое к любви я испытываю лишь к своей сестре, и что неожиданно, офис. Возможно, когда-нибудь я смогу полюбить всех своих жен, но почему-то очень в этом сомневаюсь».